Основная и филиал. В Лондоне проживает 1200 русских, но точной цифры нет. Часть из них мигрирует между Лондоном и Москвой. Джет-сет в своем кругу зовет Москву основной, а Лондон – филиалом. В Москве сегодня тоже 1100 петербуржцев. Правда, немалая часть от книгоиздателя Захарова до министра Грефа ассимилировала, но некоторые перемещаются туда-сюда. Я еженедельно. Обычное объяснение миграции – Москва сытнее. Но как бы так. Потеряв в 1997 работу, я метался раненой канарейкой по клетке Питера и еле устроился директором по рекламе за $300 в месяц. В Москве же на радио предложили $2000. Главный редактор петербургской газеты получает немногим больше корректора в Москве. Взгляните на московский middle class. Там годовой доход меньше $100 000 чистыми доходом не считается. Но подлинная разница все же не в этом. Успех в Москве призрачен, словно Невский в описании Гоголя. Успешный московский мидл – почти всегда наемный работник. За 10 лет работы в Москве я познакомился всего с 3 собственниками бизнеса, включая Романа Абрамовича. Остальные работали по контракту, и всегда, даже обсуждая ужин в Аисте и скидки на Монте-Наполеоне, помнили, что он, может быть, в секунду расторгнут. В Петербурге же, среди моих друзей, знакомых, соседей, сплошь собственники, владельцы ресторанов, архитектурного бюро, мини-отелей, фабрики, лесопилки, клиник и магазина. Даже у приятелей-переводчиков в собственности лишняя квартира, запущенная в бизнес-оборот. Вот данные исследования, проведенного группой Market Up и агентством South Strategy. Для московского middle-класса важно наличие новой дорогой иномарки, но не важно качество жилья. Я знаю топ-менеджеров, арендующих комнаты. Никто из моих знакомых москвичей в центре Москвы не живет. В Петербурге наоборот. Друзья исключительно в центре, хотя в иномарках у них пыжики да форды. Порой в Москве с неукоренившимися питерцами, с Витей Набутовым, например, мы болтаем, что вот вернемся в Петербург из Москвы, то есть в нашу основную, из московского филиала, если предложат хороший контракт. Обманываем, не предложат. Но когда деньги для нас перестанут быть главным мерилом, тогда вернемся непременно. Вот только прикопим на еще одну питерскую квартиру, на отель или на лесопилку. Деловой Петербург, 2007 год.